Глава 5. Боря расположился напротив, поставил свои ноутбуки, открыл один и начал говорить. «Почти все, что сообщил нам Леонид, является правдой». «Почти?» — переспросил я. Батлер кивнул. «Сначала расскажу, что успел узнать о семье Светловых. Илья — стоматолог, его жена Вера — зубной техник и медсестра. У пары было двое детей, Никита и Леонид. Мальчики появились на свет в роддоме при НИИ гинекологии. В те годы это было лучшее место для роженицы. Понятно, что у Ильи Михайловича в кругу врачей были нужные знакомства. Во время беременности Вера Сергеевна быстро вставала на учет в женскую консультацию, ответственно готовилась к материнству. А вот с Федором иначе. Ходила ли она к районному доктору? Где появился на свет ребенок? Что за болезнь сгубила младенца? Ответы отсутствуют. Еще немаловажный штрих. Леонид говорил, что мама запрещала старшим сыновьям приближаться к новорожденному. Дескать, они его могут покалечить. «Ну, это логично», — отметил я. «Никите тогда было 14, Леониду 9. Женщина наверняка опасалась неловкости мальчиков. Возьмут Федю на руки, уронят. И отсутствие сведений о новорожденном можно объяснить тем, что они просто не оцифрованы или утеряны. Мы с таким казусом часто сталкиваемся. Помните дело сестер Никитиных? А младший все есть, а старший ничего». «А был ли мальчик?» — неожиданно произнес Батлер. «Может, мальчика-то и не было?» «К сожалению, на Максима Горького, произведение которого вы сейчас процитировали, наклеили ярлык «пролетарский писатель», — вздохнул я. «А для ряда людей эти слова — синоним бездарности. Это клеймо отвернуло от литератора энную часть читателей. Но Алексей Пешков, который выпускал книги под псевдонимом Максим Горький, был на редкость одаренным человеком. Он был прозаиком, поэтом, драматургом, публицистом. Кстати, у мужчины был еще один псевдоним, о котором мало кто знает — Иегудиил Хламида. Литератор был неоднозначной личностью. Будучи щедрым спонсором, он помогал содержать больных рабочих на острове Капри, имел дружеские отношения с Лениным, но скептически относился к Октябрьской революции, публично осуждал красный террор, казни дворян и истребление священников. Уехал в Италию, в СССР вернулся в самом начале 30-х годов, был близок со Сталиным, пропагандировал его политику, но поддерживал опальных лидеров оппозиции Бухарина и Каменева. Последние годы своей жизни провел под лупой НКВД. Но масштаб его личности как писателя, политического деятеля и друга Ленина был настолько велик, что даже Сталин постерегся арестовать Максима Горького. Поговаривают, что литератора отравили по приказу Иосифа Виссарионовича, а вождь потом устроил ему пышные похороны. Семья прозаика жила долгие годы, не зная никаких проблем. Родственники получали гонорары за выпущенные книги, а издавали его много и охотно. И до сих пор произведения выходят, и есть наследники, которым положены деньги. Вы, Борис, процитировали гениальный, на мой взгляд, роман «Жизнь Клима Самгина». Его хорошо бы прочитать всем, но лишь после 40 лет. Молодой человек книгу просто не поймет. Требуется накопить некий жизненный опыт, пережить взлеты, падения, беды, радости. Тогда это произведение откроется. Так значит, Боря, вы думаете, что Федора не было? Он миф? Ну, в романе Горького ребенок присутствовал, улыбнулся Батлер. Просто главному герою было комфортно думать, что его не существовало. Полагаю, у Ильи с Верой все же появился на свет третий сын. Вопрос? Куда он подевался? «Умер», — коротко ответил я. Чтобы получить полную, правильную информацию по Светловым, я, как всегда, обратился к Лидии Ильиной, — произнес Борис. Она лучшая на ниве поиска сведений об обычных людях. Опытный сотрудник архива с разветвленными связями в этой области имеет доступ ко многим документам. Лида помогала мне еще в доинтернетные времена. Сейчас она работает намного быстрее, чем тогда. Живо нашла записи о рождении Никиты и Леонида и о регистрации брака последнего с Екатериной Ивановной Леоновой. А где Федя? «Мальчик ушел из жизни, когда ему едва месяц исполнился», — напомнил я. «Вероятно, его просто не успели зарегистрировать. Младенец появился больным, поэтому его следовало незамедлительно поставить на учет в детскую поликлинику», — договорил за меня Батлер. «Но о Федоре ничего нет. Ребенка похоронили. Как это сумели сделать, если не было свидетельства о рождении? Его следовало сдать, получить документ о смерти. Но нет записи о кончине ребенка. Если опираться только на книги ЗАГСа, то малыш не рождался и, соответственно, не умирал». «В этом случае поспорить нельзя», — признал я. «Кто не появлялся на свет, тот не способен его покинуть». Боря взял телефон, и через короткое время я услышал голос Леонида. «Добрый день, Борис. Вы нашли Никиту?» «Находимся в процессе», — ответил Батлер. «Можете рассказать, как выглядел Федя?» «Ну, — протянул наш клиент, — я вообще его не помню. Младенец не покидал спальню родителей, тихо дремал в кроватке». «Ребенка не водили гулять?» — удивился Боря. «Вы можете войти в Zoom?» «Конечно», — согласился Леонид. Через пару секунд экран ноутбука вспыхнул, и я увидел Светлова. Он сразу продолжил беседу. «В комнате был балкон. Федю там укладывали. Коляска была большая, а лифт в доме был всего один и маленький. Коляска в него не входила. Как ребенка во двор вывести? Оставить коляску пустой у подъезда, помчаться наверх за крошкой?» Послышался смешок, потом Леонид продолжил. «Соседи по дому никогда чужое не брали, но во дворе и посторонние появлялись. Коляска — дорогая вещь, да и тащить ее по ступенькам тяжело». «Вы видели Федора?» — продолжал допрос Батлер. «Да, но не помню его», — смутился наш клиент. «Давно это было. Мама с папой домой вернулись, отец нес что-то завернутое. Мама сказала: ребята, у вас родился братик». «Вроде так. Мне тогда 9 лет исполнилось, младенец не был интересен. Я очень хотел мопед, только о нем и думал». «Многие взрослые вспоминают, как они вместе с мамой купали новорожденного брата или сестру», — сказал Боря. «Можете что-то такое рассказать про Федора?» «Нет», — вздохнул Леонид. «А как Никита отреагировал на появление брата?» — громко осведомился я. «Ну, он неконтактный», — отозвался Леонид. «У нас комната на двоих была. Я ложился спать, брат читал, мне свет мешал. Жаловался маме, та у старшего сына книгу отнимала. Никита ее молча отдавал, он всегда очень тихим был, прямо тень. Дружбы между нами не было, интересы не совпадали. И он никогда мне с учебой не помогал. Пытался к нему подступиться, просил: Никитос, помоги задачу решить. И всегда слышал в ответ: я сам учусь, и тебе советую так же поступать. Признаюсь, когда его в училище отправили, очень обрадовался. Комната теперь вся была в моем распоряжении, я делал, что хотел. Вы учтите, я тогда третьеклассником был, ума особого не было». «С кем дружили ваши родители?» — поинтересовался Боря. «Ни с кем», — без задержки сообщил мужчина. «У Веры Сергеевны не было подруг?» — удивился я. «Нет». Папа часто повторял: «Нет страшнее врага, чем близкий друг». Мама добавляла: «Никогда никому ничего не рассказывай о своих мыслях, делах, планах». Хотя, вот сейчас вспомнил, мама один раз эту фразу, как обычно, произнесла и вдруг добавила: «Так мне бабушка советовала, а я, глупышка, мимо ушей все пропускала». И замолчала. Леонид кашлянул. «Мне тогда 12 лет исполнилось. Приятелей полно было. Мама посидела молча, затем неожиданно речь толкнула. Я до того, как жизнь вразумила, балаболкой была, глупышкой. Подруг вокруг, хороводы. Всем верила, всех любила и думала, что и меня, красотку, люди поголовно обожают. А самой лучшей подружкой была Маргарита Шмиллер. Мы с ней после школы вместе в вуз подались. Я поступила, она нет, пошла на швею учиться». «Глупая, я все Рите про себя рассказывала, а зря». И замолчала. Мне любопытно стало, поинтересовался: почему зря? «Потому», — поморщилась мама. «Отвратительно Маргарита себя повела. Проплакала я неделю, потом слезы литься перестали, но захотелось ей отомстить изо всех сил. Стала припоминать, что о подлой девушке знаю, и сообразила, что ничего. Эта дрянь меня, глупенькую, внимательно слушала, кивала, поддакивала. Я ей все свои мысли пересказывала. А вот что Рита думает, понятия не имела. За это и поплатилась. Леня, ты открытый, весь как на ладони. Будь осторожен, ни с кем не откровенничай». Меня тема заинтересовала, решил в ней получше разобраться. Спросил: «Если не разговаривать с ребятами, то как дружить?» Мама улыбнулась. «Сейчас объясню, что имею в виду. Есть пустяковая болтовня о кино, книгах, еде. На эти темы спокойно беседуй. А вот, например, о том, что влюбился, и о других очень личных своих переживаниях ни в коем случае не сообщай. Сейчас вы друзья-приятели, а через время поругаетесь, и секреты твои бывший лучший друг всем выложит. Меня в детстве никто об этом не предупредил, и очень плохо получилось. Пришлось Маргарите Шмиллер заплатить за молчание. Лишилась я серег и браслета, которые твой папа подарил. Мы с ним тогда очень расстроились. Но он меня не ругал, просто предупредил. Верочка, помни, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но все тебе учителя. Так сказал Сократ. Он жил давно, но эти слова до сих пор не потеряли актуальность. Давай забудем про Риту и ее дочь. Они мне обе никогда не нравились. Помните, как звали дочь приятельницы? Поинтересовался Боря. Ольга. В одном классе мы учились. Отчество у нее какое-то заковыристое. Забыл его, типа Крокодиловна. Год рождения у нас одинаковый. Родилась она на день раньше меня, поэтому не хотелось девчонку на свои праздники приглашать. Но приходилось. А как же? Дочь лучшей подруги мамы. И всегда получалось плохо. Ольга входила в квартиру и громко объявляла: «У меня тоже вчера день рождения был». Понятно, что все начинали ее поздравлять, и Оля становилась главной героиней праздника. Она хорошо пела, Маргарита на гитаре играла, ее с собой приносила. И начинался концерт. Мать бренчит, дочурка соловьем заливается, взрослые аплодируют, Ольгу засыпают комплиментами и похвалами. Я сижу один, про меня именинника все забыли. — Как фамилия вашей одноклассницы? — спросил Боря. «Огонькова», — ответил мужчина. «Поделитесь, пожалуйста, контактом доктора, который лечит Володю», — попросил я.